Вилликинс, дворецкий госпожи Овниц, приготовил горячую ванну. Ха, завтра он будет его, капитана Ваймса дворецким, и эта ванна тоже будет его. Ванна совсем не походила на те старые сидячие корыта, в которых плескаешься рядом с камином, чтобы вода не остыла. В особняке госпожи Овниц дождевая вода собиралась с крыши, и после того, как из нее отфильтровывались голуби, направлялась к древнему гейзеру, заменяющему нагревательную систему. Потом, по стучащим и стонущим свинцовым трубам, она достигала пары могучих бронзовых кранов, из которых и выливалась в эмалированную ванну. На огромном пушистом полотенце были разложены здоровенные жесткие щетки, мыло трех сортов и губка. Рядом с ванной терпеливо ждал Вилликинс, слегка напоминающий увешанный полотенцами змеевик. «Да?» — осведомился Ваймс. «Его светлости, то есть отец ее светлости, очень любил, когда ему терли спинку», — объяснил Вилликинс. «А ты пойдешь и поможешь старому гейзеру поддерживать температуру воды», — твердо сказал Ваймс. Оставшись в одиночестве, он первым делом сорвал с себя нагрудник и зашвырнул далеко в угол. За ним последовала кольчуга, потом шлем, кошелек и различные кожаные и матерчатые предметы, которые обычно отделяют стражника от окружающего мира. После чего Сэмюэль Ваймс с некоторой робостью погрузился в пену.